Дайте человеку думать. Человек совсем не развит и никогда не думает. И можно поручиться, что он верит всему. Но ведь он не больше, чем ком земли. Корову, собаку тоже можно заставить чему-нибудь поверить. Но все они останутся собаками, коровами и комьями земли. Величие же человека в том и заключается, что он мыслящее существо. Он только тем отличается от животных, что должен думать. Поэтому я верю разуму и следую его указаниям. Я видел достаточно зла от подчинения авторитетам, так как родился в стране, где авторитет достиг самых крайних пределов. Индусы думают, что создание произведено их книгами. Почему вы знаете, что существует корова? Потому что слово «корова» есть в ведах. Почему вы знаете, что есть человек? Потому что слово «человек» есть там же. Если бы его там не было, то не было бы никакого человека. Вот что они говорят. Ужасный авторитет. А с вами был Словарежек, студент группы Шакти 23, Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте opengyogaclass.com. Там бесплатные интернет-йога-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.